В Рону мы въехали, как и планировали, под вечер следующего дня. Город ничем не отличался от Касприва полгода назад, разве что размеры значительно больше. Грязь, смрад, серость и убогость. Да, моя вотчина за короткий срок могла дать фору этому великану из блох и болезней по красоте 100 очков вперед. Единственное, что внушало уважение, это дворец графа. Заметьте, не замок, как у меня, а настоящий дворец. В центре города, обнесенной стеной с башнями, аккуратными садами и аллеями, даже фонтаном, правда, укрытым пока на зиму грубо сколоченными деревянными щитами. Графы Демирт не скупились, украшая свое родовое имение. Впрочем, у них и средств к этому было в разы больше, чем у баронов Рингмара. Восторженный герцогинь, которые пели остаток пути хвалебные песни славному герою и спасителю, то есть мне, я доставил до самых ворот дворца, с облегчением вздохнув, отправил слуг в город подыскать для съема дом на время моего пребывания здесь. А сам устроился в одной из таверн почище, усевшись с парой солдат в угол зала, ожидая нехитрую снеть, которую обещал предоставить мне хозяин этого заведения. Народ в зале тушевался. Явно люд не привык к обществу благородных, не зная, как себя толком вести. Крестьяне, горожане, рабочие при цехах разных гильдий, пара городских стражников, какая-то ватага разбойного вида мужиков при мечах и неполном легком доспехе. «Ваш заказ, мой господин!» К столу подошла молодая служанка, поднося поднос с заказом на меня и моих солдат. «Что-то еще изволите?» «Нет», — я сыпал горсть серебра ей в руку, жестом отпуская прочь. «Время, похоже, уже позднее. Если вернутся слуги, ничего не найдя, придется беспокоить местного хозяина на предмет комнаты, хотя предпочтительнее, наверное, спать в санях, чем в этом рассаднике телесных паразитов». Но к моей несказанной радости судьба отнеслась милостиво. Уже в полной темноте мой караван въехал в большое, обнесенное каменным забором подворье одного из местных леров графства. Старый лер Тимон часто сдавал свой дом караванам торговцев, берясь обслуживать гостей за довольно кусачую цену, хотя это того и стоило. Следующие 2 недели я был поглощен своими делами, носясь по городу от торговца к торговцу, общаясь с купцами и посещая различные лавки и мастерские. Хотя не забывал и о графе, заявившись к нему и засвидетельствовав свое почтение. Город наводнили слухи о молодом бароне-маге, разделавшемся с 1000 вампиров, напавших самым подлым образом на герцогиню в пути. Откуда ноги растут, я прекрасно представлял. Поэтому не лез и не мешал герцогиням трепаться о своих страшных приключениях. Единственное, что немного поправил, рассказ приличной аудиенции с графом Паскалем. Мужчиной за 30, с аккуратной бородкой, шатеном, с умными проницательными глазами и мягкой речью. Времени еще было полно. Я приехал одним из первых, до бала весны и деловых передач и разговоров было примерно еще с неделю, поэтому я особо не спешил, заключая торговые сделки с местными толстосумами и посещая их дома. Товар брали охотно. Я распродался с хорошей прибылью, завел нужные связи и скоммуниздил пару идей в местных мастеровых гильдиях. Ну что тут скажешь, о промышленном шпионаже и патентном бюро тут пока не знали. Днем суета, вечером же совсем другой коленкор. В арендованном вместе с покоями подвале меня ждал молодой вампиренок, скованный стальными цепями на столе. Интерес к трансформу у меня был пока научный. Зверь не умер, раны зарубцевались, кожа выглядела еще ужасно, но вот открытые кости заросли новыми тканями. Он смердел, поскуливал, но пока молчал. Может, из-за пока неразвитого мышления, может, по другим причинам. Меня это не интересовало. Я вел журнал обследования и составлял карту на монстра, замеряя и зарисовывая мышечную структуру, замер легких, светил в глаза, фиксируя время задержки и отклика зрачков, наблюдал работу сердца по ритмике, прослушивал его, прощупывал, срезал кусочки обгорелой кожи, собирая по нему материал. Это было интересно. Я уже 3 докторских диссертации мог написать только на одних наблюдениях. Впрочем, тварь пришлось и кормить, так как у нее начал возрастать пик агрессии. Долго думать, чем ее кормить, не приходилось, не людей же ему скармливать. В дело пошла свиная кровь, что явно шло моему монстрику на пользу. Скорость регенерации возросла, даже обрубки ног, по моим данным, увеличились по длине. Неужели это чудо способно, как ящерица хвост, отрастить себе ноги? Ах, какой замечательный случай, какой замечательный больной. Я вспомнил анекдот, когда старый врач обходил поликлинику, заходя к смертельно больным. Эх, мне бы самую простую лабораторию, хотя бы даже оставшуюся в замке, вот бы я развернулся. Такой потрясающий образец неиссякаемой силы и энергии, а какая регенерация! Впрочем, все еще впереди, дайте мне добраться до Лисьего. Время пролетело быстро. На улице действительно к тому времени почти полностью спал снег, доставляя мне лишнюю головную боль по переоборудованию моего обоза с санного хода на колесный. Держать весь обоз с собой я не был намерен. По продаже грузов отправлял уже не сани, а телеги домой пустыми, так как графство, увы, ничего не могло мне предложить, чего бы не было у меня. Таким образом, к концу недели из 30 телег у меня оставалось 2 плюс десяток стражников. Вскоре же из дворца пришел посыльный, сообщая, что все бароны в сборе, и граф приглашает меня присоединиться вечером к ужину. Вечером, так вечером, я достал свой лучший камзол, слуга до зеркального отражения начистил мне высокие сапоги, легкие черные штаны, белоснежная рубашка с кружевным воротником и, как довершение картины, трость графа Десмода, подобранная мною на поле боя. Призанятная, должен я сказать, вещица. Телеги с подарками уже были запряжены, так что вперед во дворец. По пути через город маг выдал зуммер предупреждения, зафиксировав меткой, следовавшую в отдалении от меня фигуру старого знакомого. Я улыбнулся, погладив навершие трости. Сам званый ужин проходил тихо, без особой помпы. Каминный зал, длинный дубовый стол, сервированный серебряной посудой, изысканная даже по моим меркам еда и напряженные взгляды друг на друга. Во главе стола сидел сам Паскаль де Мирт. По правую руку от него восседала дородная женщина средних лет с печальным лицом усталого человека. Это была его супруга, графиня Катрин. Тут же рядом с ней восседали 2 ее сына. Старший Альфред, сбитый крепыш, лет под 15. И младший Герман, примерно мой ровесник, лет 8 от роду. Слева от графа сидели Диметра и Леа де Тит, сияющие, как новогодние елки от навешанных на себя украшений. Не знаю, как они будут выглядеть на балу у короля, но здесь я бы их и курицами не окрестил. Так бездарно все на себя напялить, это еще постараться нужно. Дальше уже в свободной форме друг напротив друга восседали мы, бароны. Я со стороны герцогини плечом к плечу сидел рядом с бароном Турпом, хмурым богомолом, делающим упор на вид, что меня тут нет. Напротив нас восседал тучный рыжеволосый мужчина, слегка за 50, с пухлыми крупными руками и веселым нравом. Это был Олаф Кемгербальд. Причину его веселья можно было перечислить так. Листатина эста Сильвия дель фон Кемгельбард. 5 дочерей, это рехнуться можно. Неудивительно, что он постоянно хохочет и улыбается. У него, наверное, весь годовой бюджет с земли на колготки и платья уходит, а девицы хоть и молоды, но скоро и кавалеры попрут табунами. Сиди потом за каждой в кустах, приглядывай с плеткой. Ой-е. Бедный папочка. Хотя вроде бы был и сын, остался в умении за управляющего. Дальше по нашей стороне за Турпом восседало скромное семейство пикскваров. Сам барон Томас, светловолосый, с проседью на висках мужчина около 40 лет, с чувствующейся выправкой старого вояки. Его жена Лора, подтянутая и серьезная, под стать мужу, и их дочь Флора Пиксквар, белобрысая девчушка моих лет. Напротив них сидел в одиночестве Наполеон Бонапарт. Шутка. Хоть и похож. Барон Нугет фон Когдейр. Был необычайно маленького роста. Наверное, если мы станем с ним рядом, он едва ли будет превышать меня на полголовы. Лет ему было около 25 при своем росте и утонченной легкости, с мягкими чертами лица, белой кожей, без единого волоса на скулах. Он походил на девушку. Злую такую, мелкую и кусачую. Неудивительно, что его все старались задеть, а он выработал подлые приемы мести, не в состоянии вызвать кого-либо на дуэль. Злости в нем, похожие обиды, хватило для нас всех. Ну и замыкали шествие Герцкольды, пожилая супружеская пара с двумя красавцами-мужчинами, Рамусом и Тримом, их сыновьями. Крепкими около 30 эдакими гусарами. Видимо, на них и была объявлена сегодня охота женским контингентом нашего скромного вечера. Так как то одна, то другая барышня под тем или иным предлогом считала своим долгом перекинуться словом с парнями. Все было вполне мило и, что несказанно радовало, очень вкусно. Да, за время моего пребывания в этом мире я еще не пробовал таких изысков. Во время жизни в деревне перебивались, чем Бог пошлет, а уже став бароном, мне накрывали богатый, но дикий стол, изобилующий чем-то мясным, обжаренным на костре. Здесь же чувствовалась настоящая рука мастера. Еда не только вкусна, но и обставлена красиво. По мере смены блюд народ стал один за другим отходить от стола, ведя неспешные беседы и кучкуясь по группам. Сами понимаете, Рамус и Трим Герцкольды были оккупированы, так что из-за юбок почти было не разглядеть их перекошенные счастьем лица. «Барон?» – я кивнул Турпу в одиночестве, восседающему в кресле у камина. «Барон?» ответил он кивком, плотно сжав побелевшие губы. «Как добрались, дядюшка? Легок ли был ваш путь?» Я присел в соседнее кресло, поигрывая черной тростью. «Спасибо за заботу, Ульрих. Все хорошо». В его взгляде мелькнуло узнавание предмета в моих руках. «Вижу, что в очередной раз я разбит тобой и превзойден на шаг вперед». «Занятный персонаж этот граф», – после паузы, рассматривая трость, ответил я. «Вам стоило больших трудов вывести эту фигуру из тени». «Да уж», – он поморщился. «Мне это дорого обошлось. Не знаю, удовлетворит ли это ваши амбиции, дорогой племянник, но я сдаюсь. В этой погоне за вами, юноша, мое положение в обществе и при дворе очень сильно покачнулось». «Неужто победа?» «Хотелось верить, но уж слишком сладким для него был куш». «Вот извольте», — он протянул мне свиток, который достал из-за ворота своей куртки. «Здесь официально я подтверждаю своей волей любое ваше решение по управлению баронством. Вы полноправный хозяин, теперь мое согласие не требуется в тех или иных делах. Завтра я отбываю в столицу, на этом наши с вами пути расходятся. Если, конечно, вы не желаете мести». Один мудрец сказал, я взял в руки грамоту, развернув и пристально изучая подписи и оттиск печати. «Поддавшись мести, копай две могилы, одну для врага, а вторую для себя. Ваши действия, барон, не нанесли мне и моим близким людям непоправимый ущерб. Претензий к вам у меня нет, да будет мир». В конце фразы я автоматически показал ему пальцами латинскую «ви» наподобие хиппи. Поверил ли я ему? Однозначно нет. Но вот грамота была вполне официальным документом, а уж если он уедет подальше, так это вообще замечательно. Дам ему шанс, последний. К тому же иного выхода, кроме как убить его, у меня не было. А убивать людей, пусть даже и таких, из холодного расчета я не мог. Ну что ж, пойду попрощаюсь с хозяином, завтра мне в дорогу. Удачи вам, Ульрих. Он встал, отвесил мне поклон и, не дожидаясь ответа, ушел, оставляя меня одного, впрочем, ненадолго. «Я так понял, ты только что получил вольную?» — в соседнее кресло плюхнулся Когдайр. «Прими мои поздравления по этому случаю, мальчик, и соболезнования, которые я не смог тебе лично в свое время выразить в связи с гибелью твоего папочки». Лицо его исказило гримаса брезгливости ко мне и какого-то внутреннего торжества. «Неужто решил поиздеваться над одиноким мальчиком? На мне хочешь выместить все обиды за всю свою жизнь?» «Ничего страшного, барон», — я вскинул бровь. «Все равно в скором времени я собирался посетить ваше родовое имение, где вы бы мне это сказали по случаю». «Угрожаешь мне, сопляк?» — он говорил тихо, не привлекая к нам внимания. «Твой папочка тоже любил при жизни словами разбрасываться, да только где он теперь?» «Знаете, барон...» Я мило улыбнулся, подаваясь к нему вперед. «У моего батюшки покойного был один близкий друг, сэр Самли. Они погибли вместе, но у доблестного рыцаря есть два сына, знатные бойцы. Говорят, они сейчас в Роне и желают с вами пообщаться». Братья Самли действительно были где-то в Роне. Они еще летом уехали сюда, правда, об их намерениях я доподлинно не знал, но вот и ноги тоже. Он побледнел. Лоб пробило испарина. Да, Когдайр мог быть подлым и опасным на поле боя. Но вот как бы ему помогло это на дуэли? А дуэлянт из него, похоже, еще тот. Это ж надо было додуматься прийти мальчишку задирать. Ногит молча вскочил, покидая меня, не попрощавшись. «К этому супчику у меня будет отдельный разговор. Есть у меня долг перед мамой Ишей и стариком Охтой, который я когда-нибудь предъявлю мелкому гаду с лихвой». Время подошло для подарков. Вороны на свой лад и по своему благосостоянию пытались выделиться, даря графу Демирту то коней, то дорогие меха или же, как Нугит, золотые искусные украшения. Граф кивал и улыбался, похоже, все привычно и не ново, еще бы. За долгие годы он этого добра насмотрелся и скопил в достатке. Моя очередь была последней. Для сюрприза, с дозволения самого графа, мне предоставили его личные покои, где весь вечер, пока мы ужинали, трудились мои слуги, монтируя там шедевр моей мебельной фабрики, стенку, шкафы и внося мебель. Когда пришла моя очередь, графу Паскалю в кабинет ввалились всей толпой. О моем подарке были уже все наслышаны. Кто ждал со скептицизмом, кто с интересом. А вот сам граф, похоже, был доволен по-настоящему. Еще бы. Все эргономично и в то же время создавало образ богатого убранства из-за многочисленных узоров, выполненных по моим эскизам. Я не поскупился, захватив и простые резные панели, закрепленные теперь на стенах. Каменный саркофаг приобрел уют и тепло, а уж про мягкую мебель и говорить не стоит. Барышни охали и вздыхали, пробуя диваны и кресла, обитые кожаными вставками и дорогим бархатом. Массивный стол с ящиками под ключ. Кресло за столом, в котором жить можно. Все это произвело должное впечатление. Не говоря уже о втором дне в ящиках и маленьком секрете в столе, куда мог поместиться хороший кувшинчик с вином, и никто не узнает. Это я уже показывал графу потом, не при посторонних. Сейчас же я, пока все в сборе, продемонстрировал другое чудо, изготовленное в человеческий рост зеркало, чем вызвал сначала испуг у окружающих, а потом единовременный возглас присутствующих в комнате дам. «Дорогой, нам такое нужно! Папа, купи! Милый, мне нужно два!» А уж на беднягу Кемгербальта вообще все мужики смотрели с жалостью. Его женский батальон взвыл так, что окна затряслись во дворце. Я был горд тем, что смог выпендриться по большому счету больше всех. Да и прекрасный пол мне теперь такую рекламу даст, ого-го. Дальше мы были вынуждены мужским коллективом отправляться назад в каминную, так как из-за зеркала в кабинете графа был полный аншлаг. Дамы, кажется, даже не заметили нашего отсутствия. Бедные, столько лет они мучились, вглядываясь в серебряные или медные диски, начищенные до блеска, пытаясь в искаженном отражении поправить локоны. А тут такое чудо. Требую себе памятник при жизни. А что, имею право. В каминной граф уже при помощи своего управляющего Лера Августа Моствелла принимал от нас звонкую монету, ведя учет в большом гроссбухе. Здесь уже были финансы и скукотень. Верные вассалы выплачивали долг. Расходились уже за полночь. Один я отказался от комнат во дворце, взбираясь на своего уголька и собираясь топать на ночь, глядя в снятое подворье. Я был рад, дела улажены, себя показал, можно было завтра и домой отправляться. Здесь меня больше ничего не держит. Но уехать следующим утром не получилось. Граф, видимо, под давлением женщин решил задержать меня. Пригласив полдень на обед, а отказать ему я не мог. Хорошим расположением сюзеренов не разбрасываются. До обеда просто провалялся в постели, читая литературу, скачанную с библиотеки Дака. Все-таки удобная вещь. Не то, что бумажный кирпич в руке держать, а уж мой маг так и подавно. Здесь мне даже пальцем не нужно шевелить. Все с помощью мысли команд. Помню, лет 15-20 назад выносил из квартиры у себя на земле целые стеллажи бумажных изданий, сдавая всю эту макулатуру совершенно бесплатно в районную библиотеку. Так там преклонных лет дамочка вздыхала и охала. «Да как вы можете со всем этим сокровищем расставаться?» Я тогда ей свой ноут показал, где у меня на винте хранилось больше, чем во всей библиотеке. «Но как же так? Это же неудобно, это дико. Ваши книги не пахнут». Я тогда еле сдержался, чтобы не рассмеяться и не обидеть старую гвардию. Надо же, мои книги не пахнут. Да черт возьми, я счастлив, что они не пахнут и не забирают полдома от жилой площади. За них не нужно трястись, что замнутся или обтрепаются странички, что друзья не переломят переплет, что не нужно неделю через неделю пыль с них смахивать. Хоть и стало тогда тоскливо немного. Словно старые друзья уходят. Знаете, так бывает, когда случайно находишь давным-давно сделанную фотографию еще откуда-нибудь со студенческой жизни. Смотришь на нее, не узнавая, а потом улыбаешься, вспоминая и вспоминая, как ты корчил на ней рожу, стараясь выглядеть возвышенно прекрасным и старше, чем ты есть. К обеду во дворец я выехал в приподнятом настроении, так как ничто так не облагораживает человека, поднимая его настроение, как утренняя лень и возможность поваляться часок-другой в постели. Да, прелесть, а не погода стояла на улице. Шубу долой, шапку долой. Легкая прохлада и яркое-яркое, теплое-теплое солнце весны, такое сладкое и вкусное после унылых холодов, что чувствуешь себя в его лучах, как будто в бочку с медом свалился. Как же прекрасен мир под звук капели. Да я вас всех в такие минуты люблю и готов расцеловать. Даже своего друга, засеченного эхолокатором мака, следовавшего за мной в отдалении как тень, я усмехнулся, помахав трофейной тростью над головой. Во дворце за столом из вчерашних гостей остался только взвод невест имени Кемгербальда. Я, ваш почтенный слуга, и сам граф со своими детьми и супругой. Герцогинь не было, хотя я доподлинно знал, что они тут собираются провести почти всю весну и лето. Но не мне забивать голову их хлопотами, тем более, что центром стайки девиц стал я. Нравы тут допускали не такое, на кого родители покажут пальцем, на том и женишься, будь то старик, убеленный сединами, или же мальчишка, как я. Впрочем, меч обоюдоострый. Коли дадут родители благословение на брак, то и мне, мальчонке нецелованному, пришлось бы идти под венец с бабушкой. Причем уже после того, как мне исполнится 12 лет, то есть погибать в самом рассвете сил. Вполне безвинные разговоры и шутки меня пытались ненавязчиво раскрутить на подарки в виде зеркал присутствующим дамам, но я лишь вздыхал, говоря, что делать подобные вещи хлопотно и долго, а единственное зеркало уже подарил. Врал, конечно, безбожно. Я в Рону завез две санные подводы с ручными зеркальцами, которые уже распродал в плюсе, совершенно не заботясь о желаниях местных дам. Мы еще немного посидели после обеда, болтая о пустяках, но в основном упрашивали меня еще погостить. Но я опять юлил, заверяя всех, что сплю и вижу, как останусь тут, но, увы, дела, дела, дела. Уже собираясь откланиваться с досадой внутри и с улыбкой на лице, был вынужден вновь плюхнуться в кресло. Опять с вежливым вниманием, кивая слова охотливым барышням, так как графа вызвал слуга. И он спешно удалился, ничего не сказав. А уйти, не попрощавшись с хозяином, было дурным тоном. «Барон!» – тучный Олаф Кемгербаль держал одну из младшеньких своих дочерей на коленях. Такую же помпушку, улыбчивую веснушку с огненно-рыжей копной волос. «Я слышал, вы проявили заботу о дочке сэра Кофа. Наняли великолепных протеже и отличных наставников в лице баронессы фон Каус и прекрасной графини де Крас. Лучших кандидатур, чтобы юные леди выросли в истинных дам и во всем свете не сыскать». «Да, барон, ядрена кочерышка. Ох, чует мое сердце, что-то сейчас будет. Я хотел бы обратиться к вам с деликатной просьбой. Ой, мамочки, у меня растет 5 прекрасных дочерей. Как любящий отец, я желаю им счастья и готов предоставить им все для того, чтобы они заняли достойное место в обществе». «Понимаю вас, барон. Пусть и не как отец и зрелый муж, а как человек, не лишенный сердца. Да уж, глядя на него, я действительно видел любящего отца, а не мужчину, обремененного какой-то непомерной тяжестью. Дочки у него были и вправду ладные, неугрюмые, улыбчивые, под стать ему славные такие рыжулечки. Я хотел бы вас попросить принять хотя бы на полгода в обучение моих дочерей, за ценой я не постою, если это обременит вас». А за взглядом толстячка-простачка, похоже, непростой человек скрывается. «Да не стоит беспокоиться о финансах, барон Кемгербальд. Конечно, можно было смело стрясти с него неплохую сумму, но я уже прикинул и так кое-какую выгоду. Все дело в моей маленькой Ви. Девочка откровенно скучала, ей нужны были подружки. По старой памяти она тянулась непринужденно ко всем детям, невзирая на то, дети это слуг, либо же из сословия. А так мне не приучить ее к новой жизни. Вот я и подумал, что это будет неплохая компания и круг общения для нее. Старшие девочки присмотрят и научат своим премудростям. С младшей Дель, так они вообще одногодки. Ни одной монетки я с вас не возьму. Более того, каждая из ваших дочерей будет обеспечена мною всем от и до и сможет находиться в моих землях столько, сколько потребуется, неограниченное каким-либо сроком». А у Олафа отпала челюсть. Практика отсылать своих отпрысков для обучения наукам в соседние имения тут практиковалась, но не бесплатно же. «Но как же так?» «Ах, оставьте, барон!» Я махнул рукой. «У вас чудесные девочки, и мне это совершеннейшим образом ничего не стоит. Маленькая леди Коф изнывает от тоски, а тут благодаря вам и пригляд, и слово, и дело с ней рядом будут. Мне откровенно некогда, да и знаний у меня нет толком понять этих милых созданий». «Да...» Он задумчиво рассматривал меня. «Девочки в воспитании гораздо более требовательны, от них деревянным мечом и игрушечным конем не отделаться. Пожалуй, я понимаю ваш мотив и принимаю его, только настаиваю все же на внесении платы. Я прошу вас, назовите сумму. Нет, это я настаиваю. Чтобы в этом деле не присутствовали деньги, я категорично помотал головой. Деньги портят людей. Даже если нам с вами когда-нибудь придется делить что-то между собой, девочек это не должно касаться. Давайте просто стукнем по рукам, так сказать, услуга за услугу. Когда-нибудь я обращусь к вам с просьбой, и вы окажете мне любезность, не отказав мне. А вы не так просты, мой юный друг, как могло бы показаться. Олаф раскатисто хохотнул, потирая руки. Знаете, я даже больше вам дам, чем вы думаете. 5. Я дам вам, юный друг, 5 желаний по счету моих дочерей. И пусть мне каждая обойдется дороже, чем все, что у меня есть вместе взятое, но я слово свое сдержу. Опрометчивое решение, барон. Я был серьезен, на моем лице не было и тени улыбки. Даже одно желание может стать непосильной ношей. Прошу вас взвесить свои слова еще раз. Я не в претензии. Не пугайте старика, юноша. Он тоже был серьезен. Я вижу, вы не тот человек, что станет забирать больше, чем я могу дать. А счастье моих дочерей вообще бесценно. В таком случае, господин барон, почту за честь сделать все возможное от меня. Я встал, протягивая ему руку. Взаимно, мой мальчик, взаимно. Моя рука утонула в его ладони. Что-то хозяина давно нет. Я задумчиво разглядывал вход в зал. Мы договорились с Олафом, что день через день и девочки соберут свои вещи, тогда вместе мы выдвинемся в мои земли. Нужно было отдать распоряжение, чтобы девушкам организовали в телеге хоть какой-то комфорт. Немного разнообразить скудный рацион в дороге, а хозяина все нет. Милейший, Олаф подозвал одного из слуг у дверей. Посмотри, где наш радушный граф, что-то его давно не видно. Слушаюсь. Тот поклонился, тут же скрывшись из виду. Переговариваясь, народ тоже стал подниматься, потихоньку направляясь к выходу. Когда вернулся посланный бароном слуга, с криком врываясь в комнату с побелевшим словно мел лицом. «Графа убили!» Его трясло. «Графа Демирт убили!» «Что? Как? Где?» Народ шумел, в замке носила стража и бедные перепуганные слуги. Графиня Катрин, словно умалишенная, упала на пол, заливаясь слезами. Мне невыносимо было это видеть. Горе женщины было таким явным, что просто резало сердце. «Веди к покойному». Я взял за локоть замершего в ступоре слугу, отмечая, что и Кемгербальд следует за нами. «Где его обнаружили?» Я аккуратно встряхнул слугу. «Кого-то видели рядом? Кто-то выходил от него? С кем он встречался, когда его вызвали?» «Он в кабинете!» Слуга то краснел, то бледнел. «Он должен был встретиться с герцогиней. Она и нашла его, когда пришла навстречу». «Где она сейчас?» Мы вошли в кабинет, замирая от ужаса. «Ей плохо. Она в слезах убежала в свои покои», — слуга нервно сглотнул. Да уж, картина была нелицеприятная. Покойного полоснули ножом по горлу. Мучительная смерть. Это лишь в фильмах, если человека ударит ножом, он падает замертво. В жизни же все гораздо страшней. Граф еще какое-то время жил, передвигаясь по кабинету, видимо, стремясь вырваться отсюда прочь, либо же пытаясь убежать от убийцы, все это время заливая стены и пол кровавым фонтаном. Срезанными ранами человек умирает не сразу. Боли он практически не чувствует, просто слабея на глазах от потери крови, оставаясь при этом в сознании и ужасе. Сначала пытаясь идти на подгибающихся ногах, потом ползти, не веря в то, что его путь уже окончен. «Слушай наказ!» Я вновь дернул слугу за рукав, выводя его из ступора. «К дверям поставить охрану. Никого внутрь без дозволения не впускать. Ворота дворца также закрыть, чтобы никто без особого дозволения его не покидал». «Что вы задумали, барон?» – спросил Олаф, внимательно осматривая комнату. «Оказать последнюю любезность покойному и постараться поймать его убийцу». Я жестом остановил его, когда он попытался пройти дальше в комнату. «Прошу, барон, не двигайтесь. Это важно, осмотреть место преступления первыми, когда тут еще все на тех местах, когда все произошло». «Не пойму». Он озадаченно погладил свой подбородок. «Да все очень просто. Вот, смотрите и загибайте пальцы». Я поднял руку, растопырив ладонь. «Первый палец – это мы уже с вами знаем, что граф ждал встречи, так?» «Так». «Второй палец – это то, что когда герцогиня пришла, граф уже был мертв, так?» «Кажется, так», – он озадаченно смотрел на меня. «А тогда скажите мне, почему у стола поднос с легкой закуской и два бокала?» Я рукой показал на предметы, после чего, обходя кровавый след, заглянул в каждый бокал. «Тот, что со стороны графского кресла, пуст. Тот, что со стороны возле кресла для гостей, наполовину лишь. О чем нам это говорит?» Он был озадачен. «О том, что до прихода герцогини тут рядом с ним уже был человек, с которым он разговаривал достаточно долгое время, чтобы выпить свое вино, а также достаточно времени, чтобы гость пригубил свой бокал». Я вернулся к стоящему возле входной двери барону, вновь показывая ладонь с двумя загнутыми пальцами. «Это третий палец. Раз герцогиня обнаружила графа мертвым, то последний, кто тут был перед ее приходом, и есть убийца. Граф его знал. Граф остался с ним один на один. Следовательно, в какой-то мере он ему доверял, а раз расстарался на закуску и, судя по запаху, свое не самое плохое вино, гость не слуга и не стражник. Он либо кто-то из гостей, либо из приближенных, с которыми он вел дела». «Боги поднебесья!» – Олаф раскрыл рот. «Теперь смотри вон туда, вниз стола, со стороны гостевого кресла. Что видите?» Я кивком головы указал ему направление. «Ну, бумаги графские, похоже, свитки какие-то», – он пожал плечами. «Вчера, когда мы графу презентовали в подарок этот стол, все бумаги были на нем сложены аккуратно в стопке, а теперь смотрите на правую настенную панель. Видите?» Я опять указал ему головой направление, где на стене возле стола виднелась клякса расплывающегося пятна крови. «Бррр!» Его передернуло от этой картины. «Я думаю, что четвертый палец мы загнем, если предположим, что гость подошел к столу, где сидел граф, и сказал ему что-то нелицеприятное, отчего граф вскочил с кресла, перевесился через стол и, возможно, схватил, что называется, за грудки нашего таинственного незнакомца, смахнув бумаги неаккуратно со стола тому под ноги». Я замолчал, обдумывая и осматривая еще раз общую картину. «И?» В глазах барона можно было прочитать смесь восторга и испуга. «Да, вы правильно подумали. В этот-то момент гость и нанес барону удар ножом, когда он был в неудобной позе, открыт и вытянут, а руки были заняты, чтобы защищаться. Я вновь указал на пятно на стене. Это первая кровь, которая самым мощным фонтаном ударила из открытого горла графа. Напор мощный, тело еще полнокровное, и потому пятно так высоко и на удалении от стола, в то время как кровавый след в другой стороне. А пятый будет?» – похоже, он раззадорился. «А как же?» – я вновь указал на стол. «Видите по следу крови, как граф шел? Обошел стол, слева направляясь к убийце». «Да?» – он тоже пристально рассматривал пол кабинета. «Пятый палец – это странное поведение убийцы. Он не бежал, не ринулся прочь отсюда. Он стоял и смотрел, как граф идет, заливаясь кровью. Я загнул последний палец на ладони.

Тогда-то и зародился план герцогини. Ей было плевать на свои чувства, на свою растоптанную гордость и жизнь. Все, что у нее было, все, что ей было даровано небом, это ее дочка. Нежеланный ребенок от незаконной связи. Ее глупость и месть герцогу, своему мужу. Деметрия де Тит грозила смерть. За себя она не переживала. Вот и родился план отплатить брату красной монетой, поставить во главе рода Миртов свою дочь. Лишь в этом случае герцог не тронул бы ее. Сама Аллея была не жильцом. Ей на все про все давалось не больше 3 месяцев, и за этим должно было проследить гнездо. Зал молчал. Замолчал, наконец, и я. В этой тишине Лишолов позволил себе встать и в сопровождении стражи вывести герцогиню с дочерью из зала. Гости, собравшиеся на похороны, расходились по покоям. Я устало ушел к себе. Было гаденько на душе. Как-то тоскливо. Я ничего уже не мог сделать для этой женщины. Она сделала уже сама практически все, что хотела. По локоть испачкавшись в крови. Глупо? Не знаю. Месть такая штука, которую невозможно проглотить, не поморщившись. А тут от послевкусия можно до конца жизни ходить с перекошенным лицом. Нет. Подобное блюдо невозможно проглотить и забыть. Не знаю, как вам, но мне тяжело судить было в этой ситуации. С одной стороны, нет никаких сомнений. Виновна и точка. А с другой, как не понять, и не стал бы я на ее месте страшнее в своей жестокости, не знаю. Сейчас, лежа на кровати и рассматривая потолок, все кажется глупым. Каким-то мелочным и грязным. А вот проживи 30 лет вот так вот в неволе, день в день, час в час, минута в минуту, ненавидя всем сердцем себя за свое бессилие и окружающих за их правоту. Меня аж в дрожь бросало от ее слов. Я родила от него 2 сыновей, 2 таких же выродков, как и он, тварей, недостойных жизни. Что творилось в ее душе? Как могла мать сказать подобное о своих детях? Сколько было внутри боли? Сколько обиды? Какой же непомерно тяжелый груз ей приходилось таскать на своих плечах? Но и оправдать ее нельзя. Никак, совсем нельзя. Или к черту. Нужно выбросить все прочее с головы и поспать хоть немного, хоть чуть-чуть. Заснуть удалось лишь с рассветом на 2 часа. Плохой сон, больше выматывающий, чем дающий отдых. А новый день нес новые заботы. Дворец, да уже, наверное, и весь город наводнили слухи, лавиной распространяясь и приукрашивая домыслами и без того запутанные события. Было дикое желание, наплевав на все, укатить в свой лисий и утонуть в заботах и работе, но дел пока и здесь хватало. 2 дня ушло только на похороны. Потом был суд, на который явился управляющий от детидов, с каменным лицом предоставивший грамоты, по которым герцогиня уже больше года как не герцогиня. Славный род детидов знать не знал, где она и кто она. Впрочем, кто-то ожидал другого? Не я. Во всей этой ситуации искренне жаль было только детей. Бледного, как привидение Германа, ходящего словно потерянный по своему дому, и Диметру, девочку, в мгновение потерявшую себя. С ней было непросто. Замыслов матери она не знала, вины за ней не было, а меж тем назад ей дороги тоже нет. Так как Детит однозначно не примет, как уже стало известно, не свою дочь. Скорее всего, ее убьют люди Тидов. Она позор для его семьи. Кто она теперь? Да никто. И поступили с ней соответственно. Ее просто вышвырнули на улицу. Да, вот так, банально и просто. Без денег, без одежды вывели за ворота дворца на улицу. А кто бы ее стал держать и заботиться? Она теперь никто. Титула у нее нет. Обычная крестьянка, замуж ее не выдашь, дивидендов никаких. Лишь неприятности можно заработать, когда герцог вышлет за ее головой убийц. Дураков связываться с герцогом не было. Ну, почти. Про меня не забывайте. Рыдающую девчонку, брошенную в одну из городских подворотней, подобрали мои люди, разместив на съемном подворье. Зачем? Потому что меня об этом попросила ее мать. На третий день ее повесили на воротах дворца просто и незатейливо, накинули петлю на шею и столкнули со стены. Хрупкое тело женщины гулко стукнулось в створку. Она не мучилась, лишь перед казнью успев шепнуть мне: «Прошу, не дай ей пропасть». Что я мог ответить? Просто кивнул. Просто. А дальше начался цирк. Многочисленная родня начала свалку и склоки по поводу регентства над Германом. Какие-то дядечки, какие-то братья, кто-то где-то, кто-то как-то. И все вперед паровоза, все с опломбом и гонором, дружной стаей стервятников принялись делить еще не охладевшее тело графства. Еще бы, жирный кусочек. Что далеко ходить? В памяти еще живо стоит мой дорогой дядя Турб, галопом прискакавший из столицы в заштатное баронство. А тут на кону в 5 раз больше. Собрание, заседание. Кого-то сразу пинком в 5-ю точку из самых дальних отправили по домам, кто-то же бился до последнего. Вернулись бароны, общим голосованием из всех именитых гостей главой признали Кемгербальта. Олаф, впрочем, как и остальные, кричали и спорили до хрипоты не один день, в то время как мне надлежало банально отсиживаться в комнатах, так как если и единицы воспринимали меня как вполне состоявшуюся личность, то все же для большинства я все еще являюсь ребенком. А посему мне вручили Германа, чтобы не мешал делить его наследство, и велели приходить время от времени узнавать, не поделили ли еще. Пока не поделили, хоть спор уже шел без малого неделю. Бесило это несказанно, хотя по большому счету все было как на ладони. Из ближайшей родни, имеющей более или менее явное родство среди миртов, оставался некий граф Тисба де Мирт, прямой потомок от младшего брата отца покойного графа. Они были хоть и не владетельные, но прямые потомки рода, им, по моему мнению, скорее всего и придется в дальнейшем заступать, но вот разговоров и криков от остальной родни было море. Что, соответственно, вынуждало рассматривать каждый конкретный случай в отдельности. В конце концов, терпение мое лопнуло. Я оставил письмо Кемгербальту, погрузил его дочек по договоренности, а также Диметру и Германа утром 2-й недели, покидая Рону по-английски, не попрощавшись. Плевал я на толки и пересуды, а также на возможные обвинения. У меня начало весны – это начало грандиозных планов, строек, новых задач и море, скопившейся за зиму работы. Времени в обрез. А сколько хотелось успеть, не передать словами. Обратный путь удлинился в разы из-за раскисших дорог. Если по снегу мне удалось проскочить до Роны за 2 недели на санях, то обратно я добирался 3,5, утопая колесами в грязи по самое не могу. Да уж, весна тут превращала землю не в самое удобное покрытие для дорог. Я даже чуть не прослезился, когда мы уже в моем баронстве выехали на плохонькую, но отсыпанную битым кирпичом дорогу без бездонных луж и колеи, из которой ничего кроме неба не видно. Ах, какой же я у себя молодец и лапочка. Мои дороги были убоги, но по сравнению с тем, что творилось в соседних землях, их можно было считать брусчаткой Красной площади. Надо же, как я успел соскучиться по этому месту. Никогда бы не подумал. Меня встречали, обнимали, целовали, жали руку, а к груди графини и баронессы я прижимался вообще с особым трепетом. Правда, народ немного удивился, когда я выпустил из повозок целый женский батальон имени Олафа Кемгербальда. Да уж, жильцами замок обогатился. Сам Лисий стоял весь в строительных лесах. В нем шла глобальная реконструкция и ремонт. А замок, вернее, жалкое подобие мощи барона в Каспреве, я вообще приказал снести до основания. На его месте будет возводиться по новому проекту будущий красавец, лебедь, жемчужина этого мира, моя новая резиденция. За прообраз которого я взял из памяти красивую картинку Нойшвантайна, баварского замка, фотографии которого еще в прошлой жизни часто ставились мною на рабочий стол монитора. Но по самым приблизительным и оптимистичным подсчетам конструкторов гномов и нанятых артелей, эта стройка затянется лет на 10. А уж сумма, которую я буду вынужден вывалить за него, вообще по местным меркам заоблачная. Но, надеюсь, посильная мне, особенно с расчетом в десятилетие. Пока же я по-прежнему обретался в Лисьем, где уже более чем в половине помещений оборудованы приличные санузлы, ванные комнаты. По местным меркам просто неслыханное чудо чудное, диво дивное. Как доложил мне Сквайр Энтами, слуги боялись рычащих водой унитазов, предпочитая по-прежнему использовать горшки под это дело. Хотя с личной гигиеной, ваннами и рукомойниками уже обращались свободно. Вопрос, я думаю, лишь во времени. И как бы мне не хотелось с головой окунаться в свои дела и проекты, но первые 2 дня все, что я делал, это пытался снять с себя мою Ви. Ох, отчитала она меня, я вам хочу сказать. По полной. С потрясанием пальчика и топанием ножкой. Все прям серьезно и без насмешек. Мол, ты такой рассекой, ты где шлялся? Кто разрешал выходить без спроса? Где твой носовой платок и почему без шапки? Такая милая и родная. Я искренне ее потискал в объятиях, выслушал все ее замечания и пожелания, гулял с ней. А перед сном даже читал местные сказки из библиотеки графини. Моя маленькая юная леди заметно подросла и набралась хороших манер, превращаясь из несуразного утенка в белую пушистую птичку. Также вечерами устраивали посиделки с сэром Дака, ведя долгие научные беседы, внося корректировки и уточнения по той или иной схеме, узору заклинания, уточняя некоторые общие черты и основы. Да, у меня всегда была под рукой его библиотека, чем я и пользовался, ежедневно выкраивая для своего обучения иногда минуты, иногда часы. Но вот живой диалог с учителем, не одно десятилетие практиковавшим искусство магии, никогда не заменит мне мощь вычислителя мака и сухих книжных слов. Как говорится, опыт не пропьешь. Есть вещи, казалось бы, простейшие в мелочах, из которых складывались иногда потрясающая многогранная мозаика. Как же я рад, что зима кончилась. Унылое время безделья в этих краях, когда на полгода вся жизнь замирает в ожидании оттепели. Мой Рингмар ожил в считанные дни, закипая словно котел. Это первый полноценный год в роли барона будет. И пусть в том году уже сделано немало, но в этом я собираюсь вообще задействовать как людей, так и свой потенциал по полной программе. Первым делом закипела стройка корпуса легионеров, здесь я не скупился. Опять привлекая к стройке 2 артели, работающие посменно, не прекращая работы даже с заходом солнца. К осени я рассчитывал на постройку хотя бы 3 казарменных корпусов общим числом до 200 человек. Рядового состава и 1 корпус офицерского состава. Пока же Гарич познакомил меня с отобранными под его ведомством ветеранами, которым уже в скором времени предстоит стать первыми наставниками легиона. Здесь уже мне пришлось потратить время на беседы с отобранным составом, так как представления об армии у нас разнились кардинально. Что мне нужно и чего я хочу? Во-первых, поставить во главу стола незыблемый постулат порядка. Служивый народ, что здесь на службе у баронов, что при дворе у короля, не имеет как такового понимания, что есть устав и его важность. Нет какой-то стандартизированной системы построения, будь то выход на марш или учебная муштра, или не приведи Господь война. Нет, понятно, что здесь прекрасно знают о том, как сомкнуть щиты, выставить шеренгу, произвести обходной маневр, но при всем при этом это не дружный единый механизм, а всего лишь опыт, пришедшие в ходе горьких проб и ошибок. Даже я, не ушедший в воинском деле дальше юношеских мечтаний и зубовного скрежета срочной службы, и то навскидку мог перечислить за десяток только оборонительных тактических построений. То есть мне предстояло учить ученых. Благо, в моем случае мне не нужно выслушивать упреки от стариков, так как в здешней иерархии даже такой сопляк, как я, при должном титуле мог чудить, как ему вздумается, лишь бы монетой звонкой платил за свои причуды. Ну да, сено, солома, смотреть на меня будут, как на Петра с его потешными полками, а что делать? Мне почему-то думается, что будет все гораздо сложнее. Уже сейчас я со своими ветеранами столкнулся лбами при вдалбливании пояснений для них устава. Люди совершенно не понимают, почему нельзя пить на службе. С их точки зрения нельзя только нажираться до поросячьего визга, а вот подпить нормальному солдату для поднятия боевого духа – так это самое оно. На этой почве я собственноручно сходу рассчитал и расстался сразу с тремя инструкторами, которые уже при знакомстве со мной были слегка навеселе. Подобный контингент мне не нужен. Устав легиона, устав караульной службы, правила, формы обращения, даже табель званий, должностные инструкции с правами и обязанностями от рядового до начальника корпуса мне пришлось выводить самому, а также шаг за шагом в личной беседе вкладывать их значение в головы солдат, нанятых в будущий командный состав. Поверьте, это не только муторная волокита. Это прежде всего та кость, на которой впоследствии будет держаться плоть и кровь будущей этой армии. Кто кормит солдат? Кто лечит солдат? Кто одевает солдат? Кто учит солдат? Куда пойдет солдат? Что ему делать и чего нет? Все это должно регулироваться и контролироваться ежеминутно и каждодневно. Я писал, а потом говорил и орал, требуя и приказывая, так что слюни летели дальше, чем вижу. Да уж, вымотали меня здешние воители, варвары проклятые. В конце концов, я собрал их всех в строй и заставил подписать всех желающих контракт, по которому я обязался им платить и драть в хвост и в гриву, снимая шкуру кнутом до костей и мяса за невыполнение моих требований, что в конце концов привело к тому, что из 60 первоначальных конкурсантов у меня в реальности осталось только 8 человек. Всего 8 человек. От такого положения дел хотелось сесть и разреветься, потом напиться и застрелиться. Но деваться некуда. Засучив рукава, стал работать с тем, что есть. Благо, надежда все же была. Чем черт не шутит? Может, и выйдет еще у Данила Мастера каменный цветок. После трехнедельного курса молодого бойца среди оставшихся, я приказал разбивать неподалеку от полигона и строящегося корпуса палаточный городок, завозя первые 30 добровольцев на прохождение службы в лице легионера. Отбор проводил лично. Сам, выдвигаясь на невольничий рынок, где долго ходил по загону с осужденными. Да уж, выбор тут с моим приходом теперь был незавидным. Введенное мною в том году законодательство практически полностью убрало весь более или менее приличный контингент, оставляя лишь совсем пропащих, прегрешения которых были тяжелые и грозили в любом толковании смертной казнью. Пришлось плюнуть на все моральные устои и, закрыв глаза, тупо ткнуть в самых молодых и более или менее здоровых, несмотря на то, кто они там, насильники или убийцы. Естественно, из выбранных 30 человек ни один не отказался в пользу виселицы. По этому поводу, что называется, втихаря за родину, я вечерком даже лизнул 5 капель из новой партии закладываемого виски, ну, вроде как за успех. Ну и в дополнение, хотелось бы все же обрисовать, что конкретно я предлагал и требовал от этих людей. 10 лет их жизни. Именно 10, так как по моему расчету, подобный контингент мне только 5 лет придется продержать в жестком карантине учебки. Абсолютно безграмотные и беспринципные воспитанники ножа и топора первые 5 лет будут у меня учиться дисциплине, грамоте, этикету, но и воинскому искусству. Строгий карантин, никаких контактов, никаких отношений с внешним миром. Жестко, сильно, грубо. Мне предстоит переломить их пополам, об колено, навсегда болью, ненавистью и кнутом, вдалбливая в них все то доброе, светлое и вечное, до чего они не смогли дойти в своей прежней жизни. А как вы хотели? Памятуя о товарище Аль Капоне, могу только согласиться с его тезисом, что добрым словом и кольтом можно добиться гораздо большего, чем только добрым словом. Корпус станет для них мамой, папой, дядей и внучатой племянницей, если этого потребуют обстоятельства, но, черт возьми, достучится до их сознания и очень-очень сильно постарается вытрусить из них все то дерьмо, которое они успели за свои небольшие годы жизни в себя напихать. Ни минутки свободы, ни секундочки личной жизни, прессинг и пинки взад, учеба и муштра. Жестоко? Ничего не забыли? Тут святых нет. 5 лет до вильного чана прессинга, еще 5 на службу родине и народу, так сказать, долг вернуть перед обществом. Нет, я, конечно, врач и гуманист, каких еще поискать надо, но не на органы же их в самом деле разбирать. Уж извините за эту шутку юмора. Меж тем, забот и хлопот у меня и помимо легиона хватало, пусть и не более хлопотных, но значительно более приятных. Со сходом льда на реке вышли мои первые торговые кораблики. Невеличкие, а и что не могло не радовать, пришли на закупку моего товара корабли купцов, как из соседних баронских графств, так и один из столицы. Пока один, но зато какой! Любая столица – это всегда прежде всего узел, где тем или иным путем будут завязаны денежные потоки государства. Удастся мне там зацепиться, и моя мошна всегда будет ощущать приятную тяжесть золотых монет. За первую неделю продаж я сходу выручил 1/3 от годового бюджета со своих земель. Сквайрентами, сводя дебет с кредитом, невольно прослезился от счастья. На его памяти Рингмар при правлении покойного Каливара никогда еще не мог в такой срок взять в казну подобную сумму. Но это только начало. Я увеличил пахотные земли, ввел ряд мануфактур для внутреннего рынка и потребителя. Убрал полностью систему вещевого оброка. Ну вот совершенно мне ни к чему были эти обмены шкурками убиенных животин и редиской с репой с полей. Пусть учатся сами выходить на рынки. Пусть сами считают, что и как продавать, а не доставлять мне головную боль, сваливая на меня все свое барахло. А уж я крутись как хочешь. Нет, я совершенно не забыл про то, что у меня на довольствие прислуга замка и отряд капитана Гарича. Я просто буду покупать у продающих тот объем, который мне нужен, не вдаваясь в интим деревенского товарооборота. Раньше как было? Барон греб все с земли и старался побольше, чтобы гарантированно все скопом сдать по не самой высокой цене на тупом объеме, стараясь выйти на годовой бюджет с малой копеечкой на свои политесы. Теперь же я запускал систему, по которой расчет шел исключительно монетой. Прежде всего из расчета, что мне не нужно будет уподобляться саранче в своем доме, оставляя людей в полной нищете, а давая им возможность самим крутиться. Самим прикинуть цену и объемы. Да, для них это было непривычно. Да, многие тупы, как пробки, и не в состоянии подчас пальцы на руке сосчитать. Ну так и я, наверное, не вчера на свет родился. Первые 2 торговлю я не собираюсь отпускать в свободное плавание. Энтоми за мои же деньги купит мои же товары, и мне же ими вернет налог, плюс у меня останется товар. Вот такая вот афера. А что делать? Хочешь жить, умей вертеться. Подобная махинация – гарант, что школа жизни в первую же осень не разорит моих людей подчистую, а вместе с ними и меня. Потом, когда немного окрепнут, я выпущу их в большой мир, а пока пусть так под моим приглядом побуду. По окончании весны, по окончании слякоти и в преддверии лета, дождавшись, когда деревья наконец примерят новую зелень на свои голые кроны, распуская дурман первоцвета и в сладкий воздух новой жизни, Я подбил бюджет в прогнозе на конец года с учетом висящих на мне кредитов и графской мзды, выходя в ноль, что было просто сказочно. Нет, правда, мне стоит себя похвалить. Стройка корпуса легионеров, стройка в Каспреве замка, закладка новых торговых судов увеличенного тоннажа, угольный карьер, с моей подачи разрабатываемый с этого года, рудники, законодательная система, куда я влез долей с муниципалитетом города, сама реконструкция и закладка нового квартала Касприва, выплаты на мануфактурах, ох, и развернул я их. Мебельная фабрика, кирпичный завод, завод стекольный, литейный, химический по очистке соли и производству поташа, фармацевтическая лаборатория. Да со всем этим шаг влево, шаг вправо, и можно рухнуть в такую бездну долгов, что впору не то что штаны с себя снимать на продажу, а еще закладывать пеленки не родившихся еще внуков и правнуков. А тут всего лишь ноль. Да я гений, ядрить меня за ногу, экономист самородок. Упомянутый новый квартал в Каспреве, кстати, был ничем иным, как городом будущего. Уж слишком уныл и сер он был в нынешнем состоянии. Решение о централизованной застройке с учетом коммуникации и планирования будущих улиц и парков пришло мне не случайно. Просто у меня сердце было не на месте при виде всех этих лачуг из битого камня и кое-как обработанных досок людей было просто жаль. Ломать я ничего не собирался. И по принципу местной современности возводить вокруг города каменную стену желания не было никакого. Поэтому первая разметка нового квартала была вроде как за городской чертой, чуть ниже по течению реки, где, согласно генеральному плану моих гномов-конструкторов, будет также создаваться будущий речной порт, а также склады. Город будет расти, по моим прикидкам, не только вширь, но и вверх, а также все с той же помощью гномов вниз. Под землей, помимо канализационной системы, системы дренажирования, а также резервуаров для воды питьевого качества, будут заложены склады и хранилища. Мысль об их сооружении навеяна знаменитыми складами Госрезерва моей далекой родины. Инициативой гномов же была постройка под землей ряда анфилат, предназначенных как для жилого, так и для хозяйственного назначения. К их просьбе организовать Нижний город я сначала отнесся скептически. Но они настаивали, уверяя меня, что помимо всего они смогут там поспособствовать выведению ряда хозяйственных культур, таких как грибы, а также ряд пещерных растений, названия которых мне были совершенно неизвестны. Впрочем, сомнения развеялись, когда они пошли в диалог с торгом, предлагая мне софинансировать эту часть города с правом последующего выкупа жилья там по себестоимости. Разве я против? Нет. Пусть занимают эти рукотворные пещеры. Мне их инженеры важнее всех их причуд. Пободаться же с гномами пришлось по поводу постройки многоэтажных домов. Но не строили здесь еще такого никогда. Дико им это казалось. Башню там высокую возвести или же замок какой – дело другое. Но вот 5 подъездов на 10 этажей – это уже фантастика. С карандашом наперевес, словно с мечом в руке, мне пришлось неделю доказывать и отстаивать свой чертеж многоквартирного дома с пеной у рта чуть ли не каждому гному в своем баронстве, так как бородачи упорно не могли понять, как это люди смогут жить в подобных скворечниках. Ну, в конце концов, как я понял, на меня просто плюнули, решив исполнить любой мой каприз за мои деньги, даже если я совершенно сумасшедший. Сумасшедшим я не был. Авантюристом, пожалуй, но не сумасшедшим. Нюансы были подвешены в воздух. Насосы подкачки воды, лифты для зданий, освещение, а также простейший вопрос, на чем же люди будут готовить пищу в моих домах, пока оставались в теории. Опрометчиво? Весьма. Но все же мне казалось, что они не столь уж и сложны с учетом специфики этого мира, а в частности магии. Что есть магия? Правильно. Управляемая энергия. А что есть электричество? Да то же самое. Тогда в чем проблема? А проблема во времени и в желании везде сунуть свой нос и поучаствовать, что, увы и ах, физически было невозможно, да и объемы строительства обещали затянуться на хороший срок. К примеру, на постройку первой 10-этажки без учета коммуникаций по проекту выходило чуть больше 2 лет. Печально? Не то слово. Просто крах моих иллюзий и мечтаний. Хотелось щелкнуть пальцами и облагодетельствовать всех страждущих, но, увы и ах, мир работает по-другому. Покрутившись по стройкам, пройдясь по фабрикам, сделав заезды в речную и ближнюю деревню, в преддверии лета неожиданно узнал, что все более-менее налажено, отчего мое присутствие в этих местах не очень-то и нужно. От осознания этого стало даже чуточку тоскливо. Впрочем, идей было еще полно для реализации, но вот со свободными финансами уже нет. Весь капитал, за вычетом фонда семейной казны, припасенный на черный день, так сказать, вращался и крутился, не задерживаясь ни на секунду. Только что заработал, тут же отдал другому за его работу. В общем, круговорот тайги в природе. Так вот, навскидочку, первый медный грошик в прибыли будет аж через 3 года. Хотя вру, конечно. Я еще не знаю, как распродадимся к осени по товарам за пределами баронства. Была большая надежда, что стрельнут мои зеркала и стеклянная посуда. Да и мыло потихоньку шло в широкие массы. По договоренностям с той же Роны к лету подъедут купцы на смотрины. Ну, да не буду загадывать, может, хорошо еще капнет денежка, тогда я расправлю плечи, а пока тьфу-тьфу-тьфу 3 раза, чтобы не сглазить тех начинаний, что уже есть.